рождения в ноябре. Ты под знаком Скорпиона родилась. Я искал тебя повсюду, ты нашлась. Я не верю в судьбу, только знаю одно. Yeah.